Глава 44. Луиза. Все вокруг слишком переполошились от произошедшей драки. Жаль, что я ее не видела. Хотела бы я посмотреть на бой нага, орка и дракона. Представляю, какое это было незабываемое зрелище, которое принц устроил ради меня, чтобы мы смогли тайно встретиться. От мысли об этом до сих пор сладко замирало сердце. Алан с каждым днем открывался мне все больше и с разных сторон. Любитель путешествий, умный, начитанный, добрый и сострадательный, и совершенно лишён предубеждений против других рас. Очень ценное качество для правителя. Жаль только, что эльфийский король его взглядов не разделяет. Теперь я понимала, почему младший брат так восхищался старшим, но все равно. Мне кажется, что его отец не даст нам жизни. Ничего. Главное, что мы с Аланом есть друг у друга, и скоро отсюда уедем. С этими радостными мыслями я влетела в коридор, где располагались покои претендента к отбору. Добежала до своей и открыла дверь. Не ожидая никого увидеть, захлопнула ее за собой и заорала. Прямо посередине комнаты сидела на полу невероятно толстая женщина. Молодая, в простом платье, черты лица которой показались мне знакомыми. Черные волосы топорщились в разные стороны, на лице застыло непередаваемое выражение ужаса. Глаза были огромные, как блюдца, рот ширился в немом крике. «Да что же это такое? Кто она и что происходит?» «Помогите, госпожа! Очень вас прошу, спасите меня!» — сдавленно прошептала девушка. «Матисса?» Я наконец-то узнала в толстушке свою служанку, а потом опустила взгляд на поверхность ковра, на котором валялись надкусанные разноцветные сладости. Толстые пальцы девушки были перепачканы сахарной пудрой. Меня осенила догадка. Матисса что-то съела и стала резко разбухать, как тесто на дрожжах. Немыслимо. Она же в самом деле может лопнуть. Нужно срочно спасать девушку. Я бросилась к ней и попыталась поднять и усадить на кресло, но она бы туда не влезла. Да и оказалась совершенно неподъемной и невероятно тяжелой. Служанка стонала и умоляла спасти ее, и я видела, что ей очень больно. В голове метались мысли, я перебирала свои знания и вспоминала все известные мне противоядия. Срочно нужен был лекарь. «Милая, подожди, пожалуйста, я сейчас сбегаю за подмогой». Толстые пальцы больно вжались в мою руку, но я решительно их отцепила. «Матисса, ты же хочешь жить?» — твердо сказала ей, и она, жалобно заплакав, кивнула. Я побежала искать лорда Вайнера. Сейчас было уже не до соблюдения приличий. Стражники даже не подумали мне возражать, быстро проводили к лекарю. Вбежав в его небольшой домик, я с удивлением обнаружила там распорядителя. Он испуганно на меня посмотрел, баюкая руку, забинтованную от кисти до плеча. «Боги, а с этим-то что случилось?» Не обращая внимания на распорядителя, который молча сидел и даже не заикнулся о моем неподобающем визите, я попросила лекаря немедленно взять средства против недуга служанки, и мы вместе побежали ее спасать. Принимать зелье она отказалась. Пришлось зажать ей нос и открыть рот насильно. Когда к девушке вернулись прежние размеры, она быстро заговорила. «Леди Толаниэль, умоляю, простите, не выгоняйте меня, я не удержалась и попробовала крошку от лакомства, а потом...» «Успокойся, Матисса, тебя никто не выгонит». Хмуро прервала я жалобные стоны и подошла к блюду с остатками пирожных. «Кто это принес? Потребовала объяснений. «Я не знаю», — растерянно простонала девушка. «Я ничего не знаю». Это было здесь, на столе, когда я пришла за бельем. «Нужно немедленно разобраться», — скомандовала я. И в это время начали хлопать двери. Послышались крики. Отовсюду доносились мольбы о помощи. Вскоре мы с лекарем с ужасом поняли, что многие девушки получили подарок от неизвестного дарителя. Угощение с отравой внутри. У кого-то выпали волосы, кто-то, наоборот, покрылся шерстью. У некоторых позеленела кожа, а у кого-то отрос хвост. Девушки рыдали и заламывали руки, умоляя спасти их немедленно. Бедный лекарь носился из комнаты в комнату, вручая всем противоядие. Оно действовало не сразу, и некоторые думали, что останутся навсегда в таком страшном виде. «А почему со Светозарной все в порядке?» Вдруг заметила одна девушка, у которой из несчастья всего лишь вырос длинный пушистый хвост, и он уже начал благополучно отваливаться. «Что?» Я сперва не поняла, чего она хочет, и в удивлении расширила глаза. Я была так захвачена помощью несчастным, что даже не представляла, в чем меня можно подозревать. «Это леди Таланиэль во всем виновата», — со злорадством проговорила девушка. Кажется, ее звали Нириэль, рыжеволосая красавица с большими раскосыми карими глазами. Все эльфийки были по-своему красивы, но именно это казалось среди них самой взрослой. «Что? Почему я?» От негодования я всплеснула руками. «У тебя есть какой-то недуг?» Поинтересовалась она злобным голосом. «Очевидно, что ты единственная из нас, кто не пострадал». Я растерялась, ведь я не могла сказать, что отсутствовала. Ответить, что я не люблю сладкое, тоже не выйдет. Прозвучит как глупое оправдание. Я угостила служанку. Неуверенно ответила я. И эта неуверенность подстегнула других стать еще более подозрительными. «Добрая, милая, светозарная наша, великая Имари!» — издевалась Нириэль. «Узнала, что у принца была милосердная мать, и решила помогать сирам и убогим, чтобы быть в глазах жениха на нее похожей? Или ты так стараешься от себя подозрения отвести?» «Разве только я не пострадала?» Я оглянулась по сторонам в поисках негодяйки Злодиэль. Почему-то я не сомневалась, что это все ее рук дело. Но я ошиблась. Коварство блондинки не имело пределов. С жалким видом она выбралась из своей комнаты. По благородному лицу стекали наигранные слезы. Неужели никто не понимает, что это спектакль? «Помогите, я не могу пошевелить руками. В мою кожу вонзаются сотни игл. Кажется, что по мне ползают черви». Она брезгливо сморщила свой вечно задранный нос. «Какой ужас! Зачем я съела это угощение?» Лекарь тут же бросился помогать эльфийке, только вряд ли у него было снадобье от притворства. Я не сомневалась, что именно она подкинула всем лакомство с отравой, а сама изобразила легкую степень, которая не отражается никакими внешними признаками. Только ощущается. И все эти ощущения она выдумала. «Посмотрите на Светозарную!» — прошипела Злодиэль со злорадством. «Она единственная, чиста и прекрасна. С ней ничего не происходит. Может быть, меня защищает великое древо?» Не смогла удержаться я от ответной колкости. «Я-то не догадалась бы изобразить какой-нибудь недуг, как это сделала ты», — продолжила я мысленно. Наконец-то появился распорядитель. Надо же, не прошло и года. Девушки кинулись к нему, требуя разбирательств и тыча в меня тонкими пальцами. Ему разъяснили суть дела, и он собрался вынести вердикт. Но Злодиэль его опередила. «Я требую обыскать ее комнату». Лорд Поналетель испуганно прижался к стенке, когда девушки заголосили. Я смотрела на него и не понимала, что происходит. Но все же он быстро пришел в себя и потребовал выполнить приказ. Стражники бросились в мою комнату и начали рыться в вещах. Боги, как же это было унизительно! Вскоре они вытащили из прикроватной тумбочки несколько склянок, дневник с моими записями и мешочек монет. К счастью, пояс на моем платье был зачарован, и они не могли обнаружить в нем другие улики. Но и того, что нашли, им было достаточно для обвинительного приговора. «Взять ее под стражу!» — скомандовал распорядитель, и чьи-то сильные руки тут же обхватили меня за плечи.